Глава четвертая, в которой Оливия Адамсон и мисс Эппл получают письма, мистер Боткин — выволочку, Энни Мэддокс — новые украшения и заклятого врага, а Сент-Леонардс прощается с Мэтью Перкинсоном. Торжественные звуки гонга донеслись с первого этажа и поплыли вверх, будто дым, заполняя собой утреннюю тишину Сент-Леонардса и возвещая начало нового дня. Три девушки, сидевшие за круглым столом, замерли, прислушиваясь к невидимым вибрациям. «Сегодня Мэтью Перкинс», — заметила Дороти. «В последний раз...» Девушка вздохнула и уверенно нашарила в ящике, стоящем по левую руку, коробочку с бисером, отмеченную крупной шершавой бусиной. «Как думаете, девочки, в Элмфилде его вылечат? Мисс Чуточка говорит, что там можно целыми днями прохлаждаться на террасе, гулять по саду и грызть леденцы». Луиза Мартин, не отвлекаясь от шитья, мечтательно подняла светлые брови, живо представляя эту заманчивую картину. «А еще там все едят лимонное мороженое и запивают кларетом». Неосторожно вмешалась третья девушка, и подруги тут же принялись беззлобно ее высмеивать. «Само собой, Бекки, и взбитые сливки на обед, и меренги на ужин». А по воскресеньям фруктовое желе, и никому не разрешают встать из-за стола, пока не съешь 4 порции. «Про мороженое кларет мисс Чуточка сказала», — обиженно протянула Бекки. «Я же не сама это придумала». «Ну, уж если мисс Чуточка сказала, то, конечно, каждому известно, что лимонное мороженое — верное средство от белой чумы, а от сыпухи — заварной крем, от скарлатины и риски, от коклюша — ячменный сахар, от горячки — малиновый мусс, от проказа — яблоки в карамели». Почувствовав, что подруга выдохлась, в игру вступила Дороти. «От кори — имбирные коржики, от водянки — мармеладные пиявки, от холеры — плам-пудинг, от попугайной болезни — миндальные вафли». Дурачаясь и поддразнивая легковерную Бекки, подруги не прекращали трудиться. Тонкие девичьи пальцы двигались ловко и быстро, хотя в комнате не зажигали света, и утренние сумерки еще окутывали и высокий шкаф в укромной нише, и 3 аккуратно заправленных кровати, стоявшие в ряд у окна, и стол, на котором тесно соседствовали коробки с бисером, нитками и разноцветными лоскутками мягкого бархата, нежного шелка и шершавой ломкой парчи. Луизе, как менее опытной мастерице, доставалась пока что самая простая работа — плести из тончайшей, атласной тесьмы коврики и драпировки. Дороти и Бекки сообща трудились над заданием посложнее, и острые иглы с продетыми в них золочеными нитями так и сновали над бархатом, превращая его в произведение искусства. Неукоснительно соблюдая заданные параметры, они украшали миниатюрные балдахины искусной вышивкой, то и дело проверяя чуткими подушечками пальцев выпуклый рисунок и замирая, если возникло подозрение, что ткань сморщилась из-за чересчур туго стянутой нити. Нарочитое веселье быстро сошло на нет. Мэтью Перкинс был уже 3-м воспитанником, с кем приходилось расставаться по причинам весьма прозаическим, но от этого ничуть не менее печальным, и девушкам, несмотря на всю их смешливость, расхотелось поддразнивать Бекки. Все 3 работали молча до 2-го гонга, призывавшего на завтрак старших обитателей Сент-Леонардса. И когда их острый слух вновь уловил тягучие, маслянистые звуки, медленно плывущие сквозь этажи и перекрытия особняка, они одновременно встали, и каждый уверенным жестом сняла со спинки стула закрепленную там специальным образом трость с каучуковым набалдашником. Выйдя из комнаты, девушки гуськом направились к лестнице, а затем начали спускаться, высоко держа головы и не глядя под ноги. Лица их приняли сосредоточенное выражение, губы слабо шевелились, отсчитывая ступеньки, а в открытых глазах застыл сумрак, из которого ни одной из них не было выхода. Неоспоримое преимущество жизни в одиночестве заключается в том, что завтракать совсем не обязательно за столом. Для этих целей вполне сгодится любое уютное местечко с ровной поверхностью. А уж если в доме имеется окно с низким и широким подоконником, выходящее в сад, то выбор очевиден. В тот час, когда младшие воспитанники Сент-Леонардса уже расправились с сытным завтраком, миссис Мэйси, а старшая группа еще только приступила к овсянке, сдобренной свежим сливочным маслом с дружественной приюту фермы, Оливия Адамсон, высокая и стройная девушка, в полосатой пижаме неторопливо хрустела тостами с апельсиновым джемом и лениво просматривала газеты. Рядом на подносике для корреспонденции лежала стопка счетов и тонкий конверт со штемпелем Восточного Лондона. Никто в здравом уме не начинает такое утро со счетов, а письмо Оливия приберегла на сладкое. Весеннее солнце сквозь стекло ощутимо грело ей бок, ласково касалось щеки и распущенных длинных волос, и, воспламенив позолоченный ободок на фарфоровой чашке, забавлялась тем, что разбрасывала по клетчатому пледу и стенам оконной ниши дрожащую россыпь искр. Девушка взглянула наверх, в просвете меж ветвей старого платана голубело небо с обрывками облаков, и ее накрыло истома. Захотелось продлить эти мгновения бездумного довольства жизнью, которые та порой дарит просто так, позабыв вести скрупулезный отчет и милосердно замедлив ход времени. Риджинс Парк? В самом деле, почему нет? Взять этюдник, найти тихое местечко у воды и попробовать смешать берлинскую лазурь и сепию, чтобы передать на холсте прозрачность утреннего света, его сквозистые мозаичные тени и густоту там, где к небесным оттенкам примешивается сочность вновь победившей зелени. О, это сложная задача для новичка, но какая заманчивая! Решено. Преступно упускать такую натуру, и Оливия, торопливо допивая остывший чай, взялась за письмо, мысленно уже прикидывая, какие кисти она уложит в рабочий ящик и стоит ли брать с собой зонт. Однако этим идиллическим планом осуществиться было не суждено. Дочитав письмо, она резко спрыгнула с подоконника и босиком, позабыв про домашние туфли, пробежала через узкую гостиную на крошечную кухню. Схватив блокнот и огрызок карандаша, предназначавшиеся для хозяйственных списков, девушка, сверяясь с текстом письма, принялась торопливо делать короткие записи. Затем прочла их несколько раз, задумчиво покусывая кончик каштановой прядки, и в следующий момент уже расстегивала костяные пуговки пижамной куртки, чтобы переодеться в дорожный костюм. Письмо от брата-близнеца Оливия вскрыла ровно без четверти восемь, а в начале девятого уже выходила из телефонной будки на пересечении Аберкорн Плейс и Гамильтон Террас, после чего направилась быстрыми шагами к подземке. К этому часу второе письмо Филиппа Адамсона, адресатом которого являлась мисс Эппл из приюта Сент-Леонардс, тоже было прочитано. Эффект от этих писем был абсолютно противоположен друг другу. Единственное, что их объединяло, отправлены они были с одного почтамта, одной и той же рукой, и в одно и то же время. Мисс Гертруда Эппл весьма неизящно фыркнула и небрежно сунула письмо от беглого секретаря в ящик стола. «Безобразие какое-то», — флегматично произнесла она, обращаясь к бюсту адмирала Нельсона. «Полнейшая недобросовестность и отсутствие каких-либо моральных...» В дверь постучали. «Мы готовы, мисс Эппл», — торжественно объявила старшая гувернантка, заглянув в приемную. «Все уже в сборе, и прибыл мистер Даус. Вы должны его помнить. В прошлом году мисс Бакстер присылала его за Айви Дин». «Как Мэтью? Плакал?» Понизив голос, спросила директриса, выходя в вестибюль. «Совсем нет», — гордо возразила мисс Данбар. «Мэтью молодчина, стойкий и мужественный, как и подобает будущему английскому моряку. Уверена, в Элмфилде с ним проблем не будет». «Вот что-что, мисс Данбар, а проблемы Элмфилда интересуют меня в самую последнюю очередь». «Мэтью!» Тон директрисы изменился, как менялся всегда, когда она обращалась к какому-то из воспитанников. «Ну, ты меня удивил. Ты же говорил, ни почем не наденешь эту куртку, потому что она кусачая, как 100 голодных блох». Мэтью Перкинс, глазастый юный джентльмен, 7 лет от роду, стоявший посреди вестибюля, где собрался весь персонал приюта, обернулся. «Мисс Эппл!» Позабыв о клятве старому Чичу не реветь, не сиропиться и вообще вести себя по-мужски, Мэтью бросился к директрисе. Обхватив ее руками, он уткнулся ей куда-то в бок, будто хотел спрятаться от своей участи, которая уже не казалась ему чем-то, что выгодно выделяет его среди прочих детей и гарантирует всеобщее сочувствие. Сейчас он с радостью поменялся бы местами даже с Энди Купером, этим гадким воришкой и сквернословом, которого злюка Энни втайне от всех обзывала вонючкой и доводила этим до слезной икоты. Поменялся бы даже с кем-нибудь из девчоночей и братьев, лишь бы никогда не покидать мисс Эппл. Вот бы найти волшебника, который превратит его в фарфорового мальчика с такими же синими глазами, как у леди Аннабель, и тогда он навечно останется в гостиной Сент-Леонардса, будет сидеть на каминной полке, в бархатном костюмчике. Или нет, лучше в комнате самой мисс Эппл на маленьком комодике, где стоят шипастые засушенные цветы и портрет усатого полковника в серебряной рамке. Клятвы были окончательно позабыты. Вестибюль огласили хриплые рыдания, смягченные плотным твидом костюма директрисы. «Ну что ты, миленький, тебе же там будет хорошо, вот увидишь. Знаешь, какая мисс Бакстер добрая? А сколько там интересного! И настоящие пони, и ослик, на котором возят уголь, и кролики, и мсье Жако!» Перечисляя, мисс Эппл пыталась взглянуть мальчику в глаза, но ребенок только сильнее стискивал ее руками, пряча лицо. «Мсье Жако повторяет все-все, что ему скажут. Представляешь? А еще у него на макушке... как Энди...» Рыдания утихли, и хватка слегка ослабла. «Ну, почти!» Стремясь закрепить успех, мисс Эппл не стала возражать против нелестного для Энди Купера сравнения с попугаем. «И мне разрешат покататься на пони!» Мэтью Перкинс, всхлипывая, все еще не поднимал головы, теперь уже от стыда за свою несдержанность. «Обязательно! Мэтью, дружочек! И ты сможешь кормить ослика морковкой и гладить кроликов, когда захочешь, и мы будем писать тебе письма, а летом...» «Ну, хватит!» — вмешался мистер Боткин, не выдержав такого позора перед работником Элмфилдского пансиона для туберкулезников. «Это что еще за настроение, номер 11? Ты знаешь, как у нас на Чичестере называли тех, кто разводит сырость?» Достав белоснежный носовой платок, он вытер мальчику лицо и заставил хорошенько высморкаться. Потом убрал платок в задний карман брюк и вложил в руку Мэтью Перкинса круглый жетон с выбитыми на нем единицами. «Вот, передаю тебе на хранение. Отдашь, когда вернешься. А до тех пор этот номер будет только твоим». «А новенький?» Как ни странно, но получив от воспитателя свой жетон, Мэтью почти совсем успокоился, и в нем вспыхнула ревность. «Он же будет спать на моей кровати и получит мою корзину для вещей и мое место в мастерской!» «Новенькому не видать твоего жетона, как своих ушей! Он станет номером 19-м!» — пообещал мистер Боткин и спросил, обращаясь к директрисе поверх головы мальчика. «Кстати, мисс Эппл, кто за ним поедет? Адамсон, я так понимаю, сошел на берег, и на него мы можем больше не рассчитывать». «Вы поедете, мистер Боткин», — сухо распорядилась директриса, проигнорировав вопрос о секретаре. «Сразу после сегодняшнего собрания. Там не могут больше ждать, а кроме вас ехать некому». «Ну вот, Мэтью, вот и умничка», — обрадовалась мисс Эппл, увидев, что ребенка удалось отвлечь и худшее миновало. «Давай-ка поторопимся, дружочек, чтобы ты не пропустил ланч и успел со всеми познакомиться. Путь не близкий». «Да и не годится заставлять себя ждать в первый же день. Верно?» Время объятий и утешений истекло. Пришла пора прощаться, и на Мэтью поспешно одернули куртку, пригладили ему волосы и подвели к представителю Элмфилда. Мистер Даус был сотрудником опытным и все понял без слов. Попрощавшись учтивым кивком, он одной рукой подхватил чемоданчик Мэтью, другой сгреб ладошку мальчика, и уже через минуту две фигуры, высокая, угловатая и низенькая, быстро-быстро перебиравшая ногами, скрылись за поворотом подъездной аллеи. Двери захлопнулись и дрогнули пушистые макушки сухого ковыля и морской лаванды в напольных вазах по сторонам от входа. Двухгодичное пребывание в стенах Сент-Леонардса Мэтью Перкинса, непримиримого борца с дневным сном, любителя имбирных цукатов и большого умельца, по части шалостей, подошло к концу. Приютская кошка, вопреки собственной воле, неизменно участвовавшая в этих проделках, могла, наконец, вздохнуть спокойно. Мэтью был уже третьим, чей результат туберкулиновой пробы дал доктору Гиллеспи, основание отправить мальчика в Элмфилд. У всех троих заболевание проявилось пока в неактивной форме, но ни один ребенок все еще не вернулся. Очередные проводы изранили мисс Эппл душу, поэтому, когда все, помолчав, стали расходиться, она сказала несколько резче, чем намеревалась изначально. «Зайдите ко мне, мистер Боткин, прямо сейчас. Есть разговор, и я не намерена его больше откладывать». Если бы мисс Эппл догадывалась, какие настроения бродят в умах и душах подчиненных, то поводов для огорчения у нее было бы больше, чем она полагала. Однако разгорающаяся с силой лесного пожара борьба с комитетом, а также слепая уверенность, что все сотрудники приюта разделяют ее позицию в этой схватке, изрядно притупили бдительность директрисы. Впоследствии она не раз упрекала себя за резкость, проявленную к старшему гувернеру в то злополучное утро, но, как сказала бы миссис Мэйси, у которой на каждое событие всегда находилась грубоватая поговорка, «поздно стоило запирать, если лошадь увели». «Так о чем вы хотели поговорить? У меня не так много времени на разговоры, тем более сегодня». Старший гувернер даже не пытался быть любезным, и это... Задал тон последующей беседе. «Вы верно думаете, мистер Боткин, что я тут прохлаждаюсь с утра до вечера?» Напряжение последних дней окончательно взяло вверх над обычной сдержанностью мисс Эппл. «Как вам должно быть известно, для приюта настали непростые времена. Тем не менее, нашу с вами работу никто не отменял. Скажите, мистер Боткин, вы помните первый пункт устава?» Не поднимая головы от бортового журнала, в котором она фиксировала отъезд Мэтью Перкинса, мисс Эппл ждала ответа, но его не последовало. Тогда директриса ответила сама, не прекращая делать записи. «Забота об интересах детей, вверенных нашему попечению, первоочередная задача каждого сотрудника, независимо от занимаемой должности и получаемого жалования. Вспомнили, мистер Боткин?» «Не пойму, к чему вы клоните?» Взгляд гувернера был откровенно насмешливым, и мисс Эппл вернулась к записям, чтобы не вспылить. «К тому, мистер Боткин, что я неоднократно просила вас обращаться к мальчикам по именам, даже не по фамилиям и уж точно не по порядковым номерам. Вам бы понравилось, если бы я обращалась к вам, ну, например, номер 5-й». 68-й, если хотите знать. У нас на Чичестере, мисс Эппл, всех мальчишек...» «Но сейчас вы не на Чичестере, мистер Боткин». Мисс Эппл в сердцах захлопнула толстый журнал, и в тишине приемной отчетливо послышался свист хлыста, рассекающего воздух. «Да и Чичестера никакого уже нет, и вам об этом прекрасно известно. Вы в Сент-Леонардсе. И дети заслуживают того, чтобы вы помнили их имена. Имя — это порой единственное, что у них остается. Многие не помнят своих матерей, но их память хранит звуки ее голоса, и отнимая у ребенка имя, вы отнимаете у него прошлое, а следовательно и будущее. И эти жетоны с номерами...» Ее передернуло. «Дети не собаки, мистер Боткин. И у нас тут не собачий питомник. И почему я ничего об этом не знала? Почему вы не согласовали это со мной?» Мисс Эппл чувствовала, что не на шутку закипает, но ничего не могла с собой поделать. Старший гувернер с его непроходимым упрямством напоминал ей необъезженного мерина, а смолистый запах стружки, повсюду его сопровождающий, пробудил воспоминания, и мышцы напряглись, как перед прыжком, а пальцы сами собой сжали карандаш, будто легкий стек. «Не посчитал нужным вас известить». Мистер Боткин довольно-таки по-хамски пожал плечами и откинулся на спинку кресла, скрестив руки. Казалось, он принял некое решение и теперь считал себя свободным от соблюдения внешних приличий. «В январе вы запретили моим воспитанникам петь гимн собственного сочинения», — принялся перечислять он, загибая короткие мясистые пальцы, все в пятнах от вассергласа и комедии. «В феврале упразднили систему наказаний и поощрений, прошлой осенью добились отмены...» «Этот, с вашего позволения, гимн, если его вообще можно так назвать, заканчивался словами «и моряком или солдатом свой путь земной пройду», — перебила его мисс Эппл. и сочинили его вы сами, мистер Боткин. Так что не надо прикрываться тут детьми». Заметно побагровев, старший гувернер с достоинством выпрямился. Рана, нанесенная его самолюбию, была еще свежа. «И даже если гимн сочинил я, до сих пор не понимаю, что вам не понравилось. Вы прекрасно знаете, какое будущее ждет этих детей. Или вы хотите, чтобы они повторили судьбы своих порочных родителей? А может, вы прочите кого-то из них в парламент?» «А вот и нет, мистер Боткин». Мисс Эппл сцепила ладони в замок, чтобы перестать сжимать карандаш до боли в пальцах, и от досады голос ее стал звучать глуше. «Ни вы, ни я не знаем, что Господь уготовил для этих детей. Они заслуживают шанса, и они его получат, вот увидите. И не нам с вами рассуждать о пороке. Порочная система, из-за которой эти дети оказались на улице, и люди, которые видят в них лишь дешевую рабочую силу. Отец Энди Купера работал в доках, а когда после травмы колена потерял место, его семья начала голодать и оказалась в трущобах. Вы считаете, он был порочен? А мать Приси Безивуд, попавшая под сокращение на текстильной фабрике, она что, тоже была порочна? Ну уже ответьте мне, мистер Боткин, прошу!» Мисс Эппл так крепко сжимала ладони, что костяшки побелели. «Знаете, а ведь я давно подозревал, что в душе вы социалистка», — тихо произнес старший гувернер, глядя куда-то в сторону. Он выглядел до странности довольным, совсем как человек, получивший нежданный подарок, и мисс Эппл поняла, что совершила большую ошибку. «Нет, не большую, огромную. Страшно представить, что будет, если подобные намеки дойдут до ушей попечителей, и это сейчас-то, когда на кон поставлено то, ради чего она трудилась долгие годы». «Ну, мы так с вами бог знает до чего договоримся». С неловким смешком мисс Эппл открыла журнал расходов и сделала вид, что ищет нужную запись. «Пошумели, мистер Боткин, и ладно. Вы знаете, я иногда бываю рисковато, но кто из нас без греха, верно? Давайте сосредоточимся на деле. Племянника, мисс Роудин, нужно будет привести сразу после собрания. Мальчики смогут обойтись без вас пару часов. Если хотите, я и сама могу присмотреть за ними». «В этом нет необходимости», — с достоинством отказался мистер Боткин, поднимаясь из кресла. Мысленно он уже прикидывал, какую перестановку сделает в кабинете директрисы, и в первую очередь решил продать старьевщику обшарпанный стол и заменить его на добротный с дубовой столешницей и медной инкрустацией. «Уверяю вас, мальчики приучены к дисциплине и продолжат занятия так, как если бы я находился в мастерской». «Рада это слышать, мистер Боткин». Мисс Эппл тяжело далась одобрительная улыбка, хотя ради Сент-Леонардса она и не на такое была готова. «И вот еще что. Мне сказали, будто бы вы не пустили к себе Сьюзи Берч, когда она просилась к вам на урок. Отчего так? Девочка всего лишь хотела поучиться столярничать. Или в мастерской не хватает инструментов?» «Инструментов у нас и правда ровно по числу воспитанников». «А вот у мисс Лавандер, я уверена, найдутся иголка и ножницы, если кто-то из ваших мальчиков захочет выучиться шитью». «Уж вы поверьте, мисс Эппл, все мои подопечные сумеют пришить пуговицу и поставить заплатку. Однако никому из них и в голову не придет усесться в швейной среди юных леди. А что касается Сьюзен, не думаю, мисс Эппл, что идея совместного обучения найдет положительный отклик в комитете. В самом деле, не думаю». И он, глубокомысленно покачав головой, с достоинством покинул кабинет, весьма довольный, что дал директрисе достойный отпор. Однако это приятное чувство улетучилось, как только старший гувернер вернулся к себе в мастерскую и взглянул на доску с номерками воспитанников. Под номером 11 теперь торчал пустой гвоздь. А ведь мистер Боткин помнил Мэтью еще малышом, когда того только привезли в Сент-Леонардс. Ребра у мальчишки тогда торчали, точно корабельные шпангоуты, и от каждого громкого звука тот втягивал голову в плечи, будто в ожидании удара. Сколько терпения и строгой отеческой ласки, пирогов миссис Мэйси и чашек крепкого бульона понадобилось, чтобы Мэтью За звонкий голос и вечные проделки прозвали Щеглом, а из глаз мальчика исчезло затравленное выражение. Что ж, жизнь несправедлива, и чем раньше это поймешь, тем меньше шансов угодить в капкан лживых иллюзий. Мистер Боткин вздохнул, поправил фуражку и принялся выбивать на круглой жестяной пластинке единицу и девятку. Больше всего прочего в шкатулке мисс Лавендер Энни понравилась серебряная брошь в виде сердца и хрустальные сережки-капельки. Стоя у шкафа с узкой зеркальной дверцей, она примерила и то, и другое, и осталась довольна своим отражением. Наклоняя голову в разные стороны, девушка следила, как блики от сережек вспыхивают на ее шее крошечными гроздьями, и пропустила момент, когда дверь комнаты распахнулась, и на пороге застыла изумленная хозяйка шкатулки. «Ты? Что? Что ты тут делаешь?» Эвелин Лавандер, казалось, не находила слов от такой наглости. «Как ты сюда проникла? И как посмела рыться в моих вещах?» Вместо ответа Энни похлопала по карману передника, в котором что-то звякнуло, а потом, не отводя взгляда от зеркала, задумчиво протянула. «У тебя, Нелл, так много украшений, а у меня совсем ничего нет. Это несправедливо, правда? Я, пожалуй, возьму твою брошку». И эти сережки тоже. На время, только пока не вернутся родители и не привезут мне мою собственную шкатулку с драгоценностями. Ты окончательно сошла с ума? Снимай сейчас же и положи туда, где взяла. Внутренне полыхая от ярости, Эвелин Лавендер скинула поношенное, но все еще элегантное пальто и бросила его на кровать. Следом полетели сумочка-конверт, шляпка, перчатки и дешевый газовый шарфик, единственным достоинством которого был нежный оттенок абрикосовой воды. «Ну же, Энни, я жду. Не испытывай мое терпение». Энни Мэддокс, явно наслаждаясь происходящим, вновь принялась демонстративно вертеться у зеркала. «И что ты мне сделаешь?» — с искренним любопытством поинтересовалась она. «Отнимешь их у меня силой? Ну давай, попробуй». Милостиво разрешила она и предупредила. «Если у меня появится хотя бы крошечный синяк, тебя, моя милая, упекут за решетку». «А, хотя нет. Постой». Энни отвернулась от зеркала и с нарочитым ужасом прикрыла рот ладошкой, после чего прошептала. «Не за решетку. Нет. Ты же угодишь в больничку к психам». И тебя будут поливать холодной водой, заматывать в простыни, как на рисунках в той книжке, которую ты прячешь под сорочками и чулками. Как это должно быть ужасно, знать, что рано или поздно душевный недуг превратит тебя в животное, и ты начнешь выть и бросаться на стены. Замолчи. Сейчас же замолчи. Закрой свой грязный рот. Эвелин Лавендер зажмурилась и зажала уши. В этот момент она ощущала такую всепоглощающую ненависть к стоявшей напротив девушке, что испугалась, вдруг и правда повредилась в рассудке. Месяцы напролет терзавшая ее, Энни представилась ей бездыханной. И от этой картины Эвелин Лавендер вздрогнула, но не от ужаса, а от облегчения. Мысль, что может наступить такой день, когда Энни не будет иметь над ней власти, вдруг показалась заманчивой, и возникло ощущение бездны под ногами, бездны, из которой полыхнула адским огнем. «Что тебе от меня нужно?» Эвелин прошла вперед и опустилась на кровать грузно, будто измученная непосильной работой старуха, а не молоденькая девушка с гладкой кожей, чуть тронутой весенним солнцем. «Скажи, Энни...» «За что ты меня терзаешь?» Она уже почти кричала, не отводя взгляда, со своей мучительницы, но все же как-то взяла себя в руки и перешла на обычный тон. «Я предлагала тебе деньги, Энни. Ведь предлагала, правда? Ты отказалась. Ты сказала, что не возьмешь ни пенни. Так что тебе нужно? Зачем ты преследуешь меня? Что я тебе сделала?» Все это время, пока Эвелин Лавендер пыталась добиться ответа, Энни Мэддокс продолжала крутиться у зеркала, то поглаживая брошку, то прикасаясь кончиками пальцев к сережкам. Налюбовавшись на свое отражение, она повернулась. «Ты правда не понимаешь? Нелли, дорогуша, даже такая тупица, как ты, должна бы получше соображать. Помнишь, ты нажаловалась на меня, мисс Эппл? Наговорила ей гадости и потом сплетничала обо мне на кухне. Да-да, я все знаю». Она покивала, чувствуя, как чужие сережки ласкают кожу гладкими гранями, и ощущение это было очень приятным. «Привыкла всех за дураков держать, но со мной такое не пройдет, не надейся», — заверила она. «Я не то, что другие, я-то все про тебя знаю, и не только про эту книгу», — и она многозначительно улыбнулась. Исполнившись худших предчувствий, Эвелин бросилась к шкафу и проверила стопку белья на верхней полке. Тайник был пуст. «Для чего она тебе? Зачем ты ее украла? Ты... ты...» В охватившей ее ярости девушка не находила слов и лишь сжимала и разжимала кулаки, стараясь окончательно не сорваться. «Украла?» В притворном возмущении Энни вытаращила глаза, блестящие азартом преследования, да и лицо ее, и надменная осанка выражали неприкрытое злорадство. «Но это ведь ты у нас воровка, разве нет? Это ведь ты регулярно обчищаешь кладовую, или я что-то путаю. Вчера, например, ты унесла неплохую добычу. Вот только не говори, что ты подкармливаешь бездомных. В жизни в это не поверю. Как думаешь, что сделает мисс Эппл, если узнает о кражах? Позволь, я тебе скажу, вызовет полицию». Энни снова закивала, и сережки, вспыхивая на солнце, затряслись в неистовом танце. «Да-да, сдаст тебя в полицию, и уж полицейские с тобой не будут церемониться, поверь, запрут тебя в камере, и там ты быстренько сойдешь с ума, превратишься в развалину и перестанешь делать вид, что ты лучше других». Энни наслаждалась триумфом. Щеки ее горели от возбуждения, глаза сияли, и Эвелин, Лавендер, вдруг захотелось... тотчас же пойти к мисс Эппл и признаться во всем, хотя бы ради того, чтобы стереть с лица Энни Мэддокс это жуткое выражение охотника, поставившего ногу на грудь поверженной жертве. Двигаясь медленно, будто каждое движение причиняло ей боль, Эвелин Лавендер повесила пальто на плечики и убрала его в шкаф. Потом села на кровать и застыла в позе мнимой покорности. «Ты даже не представляешь, как ты мне надоела», — тихо проговорила она, разрешая себе, наконец, высказать то, что чувствовала. «Я прямо видеть тебя не могу, понимаешь? И не будет никакой полиции, Энни, так ведь? Ты никому не скажешь о том, что знаешь. Скорее уж, я сама признаюсь во всем, чем ты лишишь себя удовольствия. Тебе же просто нравится меня мучить, правда? Тебе нравится мучить всех, до кого ты можешь дотянуться, но однажды это прекратится». Эвелин мечтательно улыбнулась и пообещала. «О, как только в Сент-Леонардсе сменится руководство, тебя быстро вышвырнут. Никто не будет с тобой возиться так, как мисс Эппл. Ведь все, кроме нее, знают, какое ты на самом деле гадкое и ничтожное существо. Каково это, Энни, знать, что все тебя ненавидят, а? Каково понимать, что ни одна живая душа, кроме мисс Эппл, не заплачет, если тебя вдруг не станет?» Целиком отдавшись жгучему желанию сполна отплатить кровопийце, Эвелин Лавендер отыскала ее уязвимое место и умолкла лишь тогда, когда Энни, задыхаясь и ничего не видя от слез, выбежала из комнаты. Она неслась по коридору, испещренному полосами света и тени, и со стороны была похожа на косулю в лесной чаще, спасающуюся бегством. А когда отчаянная стаккато ее каблуков и жалобные всхлипывания утихли, из-за кутка под лестницей бесшумно вынырнул тот, кто слышал всю ссору от начала до конца. Спустя пару минут еще один человек в соседней комнате отодвинулся от стены и неслышно убрал стакан в ящик комода. Будучи большой любительницей подслушивать, Энни весьма удивилась бы, узнав, что ее стычка с мисс Лавендер не обошлась без заинтересованных ушей. А вот сержанту Добсону из Скотланд-Ярда, который тоже любил шпионить, этим утром повезло значительно меньше.